Стремился стать живым, но ему мешала судьба, повлекшая за собой череду из душевных терзаний и несправедливости по отношению к тому, кто был когда-то для него любим и дорог. Он бродил в поисках среди чего-то ему непонятного, может и не ему одному. Однако этот не один был навряд ли близко, и навряд ли он так же бесчувствовал. Судя по расположению духа обоих, они невинно улыбались непутевым бедом и с недюжей нравственностью пытались не обращать на них ни малейшего внимания. Однако не тут-то было. Дело было вовсе не в Арлекине и его братьях по разуму, не в их бедах и судьбах, а в совершенно ненужном некто, который и поганил в те вокруг планы. Не было и мысли у этого некто, что он все портит, и для себя даже в большей степени, чем кто-либо. И вот однажды Арлекино решил истиранить все лежащие, мешавшие ему сочинительствовать. Он, гонимый временем и столпившийся над ним тучей необоснованности, решил покончить с этим. Но не вышло. Все оказалось намного проще. Тучей, постоянно бравшей его врасплох, оказался он сам. Гонения и загоны пошли в гору. Арлекино насупился и убил время, отведенное для иного. Убил и спрятал тело времени в душе. Но душа была пугой, и тело начало разлагаться. Разлагаться и зловонить. Нужно было что-то с этим делать, причем срочно. А ведь он мог сесть. К тому же пропавшее без вести время уже объявили в розыск. «Кто?» — спросите вы. «Да, тот самый некто. Так как делил это время с Арлекино именно он». У некто были серьезные намерения, и он основательно занялся поисками пропавшего времени, на что потратил другое время, и даже на порядок больше, чем искал, так как Арлекино был крайне скрытным малым. Он не любил, когда лезут в душу, однако никто об этом и не подозревал, потому что Арлекино очень любил подрываться на поверхностные темы личного характера. Все ему верили, давали какие-то советы, редко делали. Арлекино их не слышал, он любил со всем справляться сам, после чего купался в собственной охуительности. Но кто знал, что судьба ненароком возьмет, да и проучит этого бедолагу. И так тело времени сгнило, и душонка у Арлекино стала навечно запятнана. Запятнана собственной нецелесообразностью, так как не было цели. Ни в чем и никогда, были только попытки, порывы, повестки и подснежники. Ничего не было за спиной, только материальное неблагосостояние и пара-тройка непришитых манжет. Зачем это все ему теперь, когда он сам себя дискредитирует, вальяжно называясь альтруистом? Кому это нужно? Все, что он мог, он потерял, рассел в пространстве прошлого. А что дальше? Одни вопросы. Зачем? Как? В конце концов, кто? Не хотелось верить ему в судьбину его атрофированную, но жизнь текла. Текла, как и все, относительно чего-либо или кого-либо. Теря веру, он вновь не находил в чем-то другом. А ту же ненужную и никчемную забывал на задворках собственных ошибок, которые, в конце концов, тоже приказали долго жить по поясу сожженных парами акцента нейронов. Дел имущих, малоимущих, многоимущих, немногоимущих, всех, с кем приходилось пересекаться на тропках ежедневности, все были в конечном итоге никчемны. и все, одни рано, другие позже. Все в конечном итоге погибали, как и ошибки, являясь свидетельством разрушения Арлекина и, по большому счету, и его никчемности. Следовательно, никчемность многих приводит к разрушению никчемности себя. Чем и воспользовался Арлекино? Он воспитал в себе ненависть, а в будущем и безразличие к повседневности. Это помогало сосредоточиться на себе, на своем вопиющем эго. Дабы быть для себя всем, быть для себя вселенной, чем угодно. Он мог быть всем, чем хотел бы. Это весело. Но его планы изменила старуха судьба. Опять вторгнувшись в его жизнь, она разметала все укрепившие свои баррикады принципы. Арлекино встретил некто и понял, что таких, как он, пользующихся чужой никчемностью и превознося свою, много, очень много. Все были такими. Все гордились собой за счет других, а другие за счет всех. Это было нормальным житием-бытием. Арлекино потерял рассудок. Он потерял ту одинокую ниточку счастья, самопожертвования ради себя. Пожертвовать собой ради себя. Не ради чего-то еще, а просто убить себя ради себя. Вот он, законный исток. Вертено событий ничто. Это как веник правосудия. Хочешь плюнуть — плюй на себя. Наплюй и на себя, раз наплевать на всех. Либо так, либо... Постойте-ка. А как же тогда все то, что было сделано, сказано, вылито на всех? Это что, внешняя оболочка, не отрицающая, не опровергающая жизненную позицию внутри? Как они связаны? Зачем быть здесь таким, там другим, а где-то, может, третьим и так далее, если и так все знают о совсем других намерениях окружающих, чем они показывают? Зачем показывать лженамерения? Никому они не нужны. Пустая трата времени, жестокое надругательство над временем. Что же спасет это? Не сосуществование ли в мире с самим собой? Не приношение в жертву себя ради себя, а наоборот, радость жизни ради собственной радости жизни. Неужели так все просто? Нет. Повседневность опять съедает мозги. Время идет, все мечутся, ищут, ждут. И Арлекино в этом хаосе становится частью хаоса. Он управляется толпой. Толпой банальности. Руководствуется законами, не видя конечной цели. А